Судя по координации его движений, нападавший имел какой-то пояс по боевым искусствам, хотя результат его потуг наталкивал на мысль о том, что пояс этот был коричневого цвета. Этот дефолтный ниндзя в морской пехоте не служил, близко не был знаком с инструктором и, как следствие, этих откровений не знал, поэтому итог его стараний был закономерен. Узкие брюки сковали его движение, и он не смог достать меня. Я же спокойно ушел от атаки, банально развернув корпус на 90 градусов, после чего, нижним лоу-киком, ударил по опорной конечности каратиста, отчего тот потерял равновесие и присоединился к своему товарищу, лежавшему без сознания на тротуаре. От третьего из татуированной компашки я ощущал страх, потому что прямо у него на глазах хладнокровно и без особого напряжения уделал двух его товарищей. Этот уже не боец. Я подошел к поверженному каратисту, который сидел на асфальте и держался за разбитую при падении голову. «Так, падаль», с этими словами я пнул сидящего на асфальте в коленную чашечку, привлекая его внимание. От пинка тот застонал и посмотрел на меня. В его глазах и эмоциональном фоне я ощущал ненависть и страх. Продолжил: «Мы сейчас с госпожой сходим в одно место, нас не будет около часа, а когда выйдем, то видеть вас тут не хотим. Если же мы вас увидим, то я размажу ваши рожи тонким слоем по этому самому тротуару». Я ясно выразился? Двое, остававшиеся в сознании, синхронно закивали, как китайские болванчики. После этого они подняли на ноги своего товарища, который так и не пришел в сознание, подхватив его под плечи. В этот момент Хикари сфотографировала всю троицу на свой смартфон. Умный ход. В этом мире больше не нужно таскать с собой документы, удостоверяющие личность. У каждого гражданина есть ID, в том числе и фотография и другие биометрические данные. По фотографии человека можно узнать все о нем, если ты, конечно, представитель государства. Незаконный доступ к личным и биометрическим данным является уголовным преступлением. Ватанабе, сделав снимок троицы, фактически начала процесс проверки их личности. Теперь у нее есть возможность в любой момент получить полную информацию о каждом из них, просто загрузив их фотографии в базу данных. После того, как унылая троица, прихрамывая, заковыляла вдаль по улицу в неизвестном направлении, Хикари повернулась ко мне, посмотрев на меня с интересом, спросила: «Не боишься последствий, а разве что-то произошло?» Невинно поинтересовался я. «И правда», ухмыльнулась Ватанабе, «пойдем уже, нас заждались». Она была права, терять время не стоило, до конца смены не так много времени, а оставаться после ее окончания – дурная привычка. Я и Хикари вошли через единственный вход в здание, и сразу же нас окружила темнота. Несмотря на световые панели, установленные под потолком, их тусклое свечение лишь подчеркивало мрачную атмосферу коридора на первом этаже. Казалось, что он состоял из квадратов света, затерянных в пустой тьме. Я вытащил нагрудный фонарь и прикрепил его к рубашке, чтобы осветить путь вперед. Здание было вытянутым, и луч света постепенно терялся где-то вдалеке. Когда я направил фонарь на стены, мои глаза наткнулись на похабные надписи, свидетельствующие о низкой социальной ответственности местных жительниц и нетрадиционных половых предпочтениях местных жителей. На полу рассыпались обертки, алюминиевые банки и окурки, создавая впечатление, будто здесь давно никого не было. Запах сырого бетона наполнял воздух, делая атмосферу еще более гнетущей. Людей здесь не оказалось, и все вокруг вызывало стойкое ощущение заброшенности. Место выглядело, мягко говоря, не очень привлекательно. Ватанабе уверенно направилась к лифту, и я невольно последовал за ней. Мы вызвали лифт, который быстро доставил нас на нужный этаж. Как только двери открылись, нас встретили люди. На площадке стояло около 7 человек, и, судя по их внешнему виду и домашней одежде, это были местные жители. Они группировались у входа в одну из квартир, который был перегорожен мужчиной в полицейской форме. Его я где-то видел, но где именно, вспомнить не смог. Вроде из близлежащего кабана. Проходя сквозь толпу, я ощущал недоумение и беспокойство окружающих. Мы осторожно обошли полицейского и вошли в квартиру. Учитывая, что было подозрение на убийство, я ожидал увидеть обычную для такого места картину: бардак, кровь, остатки выпивки, в общем, бытовуху. Но мои ожидания не оправдались. В квартире было чисто и, как ни странно, стильно. Был свежий ремонт в западном стиле. Квартира была небольшой и состояла из комнаты, кухни и совмещенного санузла. Имелась дорогая бытовая техника. Сделав несколько шагов внутрь, Я достал свой смартфон и запустил видеозапись, прикрепив его к рубашке для удобства. Осторожно, но методично я начал обходить помещение, стараясь не упустить ни одной детали. Хотя я не являлся старшим следственной группы, было очевидно, что обстановка здесь не вписывается в стандартный сценарий преступления, характерный для таких мест. Возможно, позже мне удастся восстановить на основании снятого видео все события, произошедшие в этой квартире. Пройдя в ванную, увидел тело, молодой японец, думаю, до 30 лет, лежал головой вниз в ванную. Воды в ванной не было, из носа парня виднелась вытекающая кровь, которая оседала на стенке ванной. Само тело выглядело как ростовая фигура, у которой не гнутся конечности. Я его не трогал, но по своему опыту скажу, что это трупное окоченение, причем всего тела. Около трупа на корточках сидела молодая японка, с волосами до плеч. Под левым глазом у нее имелась аккуратная родинка. Я узнал эксперта-криминалиста отдела судебной экспертизы управления полиции округа Чиарицуку Хайши. Она была чуть старше меня, отличалась легким и открытым характером. Пару раз я сыто доставлял Рицуку на место происшествия, нас связывали приятельские отношения. «Привет, красотка!» – обратился я к ней. Рицука подняла на меня глаза. Непонимание в ее взгляде сменилось на узнавание. «Такаши, а чувствовал, что она рада меня видеть, а ты как здесь очутился?» Променял руль на значок детектива, поддела меня Рицука, зная, как мне надоела рутина патрульной службы. «Если бы, но не сегодня», я тяжко вздохнул. «Я сегодня выполняю роль таксиста. Есть следы?» В этот момент в санузел зашла Хикари, а с ней судебный медик нашего управления, Макотани Шимура, одетый, как и Рицука, в одноразовый комбинезон из легкой синтетической ткани, который надевали все эксперты при работе на месте происшествия. «Сайта, вы еще и детектив», насмешливо сказала мне Ватанабе, услышав мой вопрос Рицуке. «Соплячка, ну-ну, посмотрим, кто тут чего стоит». Вслух же я сказал совсем другое, насмешливым тоном. «Что вы, Ватанабе-сан, как можно? Надеюсь увидеть, как работает настоящий профессионал. Вот только, он, похоже, задерживается, пробки, наверное», Рицука прыснула. А Ватанабе стала сверлить меня взглядом, я же делал невинные глаза и изображал недалекого дурачка. Наконец девушка взяла себя в руки и сказала: «Сайта, помогите патрульным опросить очевидцев. Особенно уделите внимание жильцам из смежных квартир и очевидцу, обнаружившего тело». «Есть», — коротко ответил я, после чего покинул санузел и вышел в прихожую. Совершив еще один тщательный обход квартиры, я внимательно зафиксировал на видео каждую деталь обстановки, заглянув в каждый ящик и укромный уголок. Безусловно, некоторые из этих мелочей могут показаться несущественными и не заслуживающими внимания, но никому не известен момент, когда они могут оказаться важными. В ходе недолгого осмотра я заметил несколько странностей в этой квартире. Во-первых, на кухонном столе стояла бутылка саке, а рядом одно чокка, посуда для саке. Что было странно, поскольку поза потерпевшего ясно свидетельствует о том, что ему помогли расстаться с жизнью. Отсутствие второго чокка вызывало вопросы, а натюрморт отдавал постановкой, будто разместили бутылку и рюмку разместили демонстративно. Во-вторых, в квартире не было ни одного компьютера, планшета, смартфона или же других устройств для работы в сети. Даже для 2024 года это было бы странно, а уж для 40-го. Наконец, сама квартира произвела на меня неоднозначное впечатление. Ее обстановка и качество ремонта совершенно не соответствовали классу жилого комплекса, в котором она находилась. Дорогая мебель и современная техника выглядели слишком роскошно для этого места. Я также заметил небольшой сейф, который оказался открытым, а внутри его не было ничего. Это, безусловно, также указывало на возможное вмешательство постороннего лица или лиц. Все эти детали складывались в тревожную картину, в которой было больше вопросов, чем ответов. В данной ситуации у меня не было другого выбора. Я не являюсь главной фигурой в этом деле и, к сожалению, не смогу погрузиться в расследование. В данный момент я работаю патрульным, и моя основная задача заключается в том, чтобы ловить мелких нарушителей и помогать старушкам с парковкой. Моя натура требовала интересных вызовов, но, увы, текущие обстоятельства, по крайней мере в данный конкретный момент, оказываются сильнее моих амбиций и стремлений. Я вышел за пределы квартиры. Жильцы, которые были около входа в нее, до сих пор не разошлись. Похоже, в их жизни было не так много развлечений. Быстро вычислив необходимых мне очевидцев, я стал отводить тех в свои квартиры, где опрашивал, занося их показания в служебный планшет. Отсутствие бумажной волокиты меня неимоверно радовало. Запись я вел в электронном виде, стилусом вводя рукописный текст, который впоследствии автоматически будет трансформирован в печатный. Правильность вводимого мной текста свидетелем удостоверялась отпечатком пальца, который прикладывался к сенсору на корпусе планшета. Изящный ход, который убивал целое стадо зайцев. Отсутствие бюрократии, забота об экологии, ну и полученные таким образом показания являлись полноценным доказательством при поступлении дела в суд и при отказе свидетеля от данных им показаний. Удобно и практично. Опросив всех местных жителей, у меня сложилась следующая картина. Погибшего звали Рюджина Кана, 28 лет. Он жил в этой квартире третий год подряд. Чем занимался, никто не знал. Ни с кем не конфликтовал, ни с кем не общался. Никто к нему не ходил, ни женщины, ни мужчины. Очень скрытный и непонятный персонаж. Сегодня, примерно за 4 часа до полуночи, к женщине, одиноко проживавшей в квартире под жилищем умершего, вдруг стала поступать вода с потолка. Поняв, что нужно что-то делать, она быстро поднялась на этаж, где находилась квартира соседа. Неизвестно почему, но никто не открыл дверь, несмотря на настойчивые стуки и звонки в интерком. В отчаянии она дернула за ручку и обнаружила, что дверь не была заперта. Заглянув в квартиру, она увидела, что в ней горит свет, но хозяина не было видно. Однако, заглянув в ванную, она с ужасом обнаружила мужчину, лежащего головой вниз. В этот момент она испугалась, быстро выбежала и начала звонить в полицию. Как впоследствии рассказала мне опрашиваемая, причина, по которой вода потекла с ее потолка, заключалась в протекшем водопроводе в квартире покойного. Повезло, что она нашла его так быстро. Если бы она не обнаружила труп, то, скорее всего, тело скончавшегося мужчины было бы найдено в гораздо более печальном состоянии, когда разложение уже вступило бы в полную силу, и запах стал бы невыносимым. Соседи из смежных квартир подтвердили характеристику личности погибшего, еще и добавили, что примерно за сутки до его обнаружения слышали какие-то голоса и глухие звуки из квартиры потерпевшего. Однако, посчитали, что Наканов включил слишком громко какую-то игру или смотрел фильм. Все собранные показания я переслал по служебному каналу в убойный с пометкой для Ватанабе, после чего направился в квартиру Накана, чтобы сообщить госпоже детективу, что задание выполнено и ждать дальнейших указаний. Ватанабе, Рицука и судмит Нишимура до сих пор что-то делали с трупом. Нишимура что-то рассказывал, Ватанабе записывала и задавала уточняющие вопросы. Рицука что-то комментировала. «Что ж, думаю, я просто выйду покурить и подожду, пока они закончат свою работу». Выйдя на лестничную клетку, я направился на балкон. Облокотившись на перила, достал из кармана пачку сигарет, вытащил одну и поджег ее спичкой. Полюбовавшись на горящий огонек, я отпустил спичку, и она, потухнув, полетела с высоты 21 этажа. Я стал смотреть на рассвет, разгорающийся за городом. Небо постепенно окрашивалось в мягкие розовые и золотистые оттенки. Первые лучи солнца прокрадывались сквозь облака. На горизонте проявлялись силуэты зданий, которые, казалось, оживали под утренним светом. Насладившись рассветом, я вновь вернулся к событиям сегодняшнего вечера, пытаясь восстановить картину произошедшего. Судя по трупному окоченению и показаниям свидетелей, около 22 или 3 часов в квартиру Накана пришли неизвестные. Он сам впустил их, что подтверждается отсутствием следов взлома. Цель визита и количество посетителей остаются неясными. Возможно, уличные камеры, которыми Япония буквально усыпана, могли запечатлеть что-то важное, но, к сожалению, на этом здании камера не работала. Эту информацию я проверил сразу же после опроса свидетелей, используя служебный планшет, который при попытке к ней подключиться указал, что с нее уже более месяца не поступает информации. Мне кажется, что те, кто приходил к Накана, уничтожили все улики, и вряд ли Рицуке удастся найти что-либо, что могло бы привести к убийце или убийцам. Я совершенно уверен, что это именно убийство. Возможно, оно произошло по неосторожности, но я не сомневаюсь в том, что посетители пришли к Накана без добрых намерений. Докурив сигарету, я вышел с пожарной лестницы и направился на место происшествия. Когда я подошел к квартире, оттуда вышла Хикари, Рицука и Нишимура. Также там суетился какой-то мужичок, как я понял, это был слесарь, который запечатал дверь в квартиру. Теперь туда смогут войти только полицейские. Хикари устало обратилась ко мне. Мы закончили. Сайта, отвезите меня, пожалуйста, в управление. Я кивнул. Троица и я вместе с ними прошли в лифт, который повез нас на первый этаж. В лифте я спросил у Рицуки: ну как, есть пальчики? Имелись в виду следы пальцев рук, по которым можно установить личность присутствующих. Знаешь, вообще ничего, ни пальцев, ни крови, ответила она мне озадаченно. Странно это все, нет даже пальцев убитого. Это подтверждало мою теорию об инсценировке. Кто-то затирал свои следы, но и следы потерпевшего затер. Думаю, для понимания картины не хватает каких-то деталей. Мы вышли из здания, и, по привычке, я открыл дверь автомобиля для Хикари, пригласив ее внутрь. Она взглянула на меня с недоумением. В Японии у мужчин не принято открывать двери женщинам, если они не работают швейцарами. Я, однако, не всегда помнил о таких нормах поведения и действовал скорее как русский, чем как японец. Вот и Ватанабе не могла понять значение моего жеста. Я действовал инстинктивно, как поступил бы с коллегой в совсем стране, пытался быть вежливым и высказать уважение. Автомобиль набрал скорость и двигался в лучах восходящего солнца. Я, чувствуя состояние Хикари, не стал ее тревожить своими расспросами. Если я правильно понял ее характер, домой она сегодня не пойдет. А судя по тому, что там произошло, раскрытием дела, тут и не пахнет. Ее ожидает жаркое утро и тяжелый день. Заехав на подземную парковку, мы с Ватанабе вышли из машины, после чего, попрощавшись, разошлись по своим делам. Перед этим Хикари меня окликнула. Сайта. Я вопросительно посмотрел на нее. Я прочитала показания, которые ты получил у свидетелей. Отличная работа. Спасибо, Ватанабе-сан. Я сделал легкий поклон. Пройдя в дежурку, я отчитался о проделанной работе. Ито, поскольку я забрал наш автомобиль, ну и себя, оставив его без напарника и технических средств, уже ушел домой. Помывшись в душевое управление и переодевшись в гражданскую одежду, последовал его примеру, направившись на ближайшую станцию метро. Пока я готовился к выходу, час пик, к счастью, уже прошел, и в метро стало довольно просторно. Хотя полное безлюдье в подземке – это скорее редкость. Мне удалось найти свободное место на скамейке, что тоже порадовало. В вагоне разрежено, но все же можно было заметить несколько пассажиров, погруженных в экраны своих смартфонов или читая мангу. Пока я ехал, то размышлял о своем месте в этом мире, пытаясь понять, как мне строить свою жизнь и к чему стремиться. Эти мысли о будущем посещали меня не в первый раз, и их настойчивость стала привычной. Решение покинуть текущую должность в патруле уже сложилось в моей голове, и теперь стал актуальным вопрос, куда двигаться дальше. Я не собирался полностью оставлять службу в полиции, но необходимость выбора специализации нарастала. Важно было определить, какой путь выберу я, чтобы не только реализовать свои профессиональные амбиции, но и ощутить удовлетворение от работы. Имея юридическое образование, я, как впрочем и оригинальный Такаши Сайта, планировал стать детективом. Но если для него это был предел мечтаний, то для меня это была только ступень на пути к большему. Я хоть и выгляжу как бывший школьник, но в душе мне уже глубоко за 40. Опять же, нужно рекомендательное письмо, чтобы меня отправили на курсы детективов, хотя я и сам многих из них смог бы обучить некоторым приемам. Но сейчас мне остается лишь плыть по течению, ожидая удачной возможности, чтобы продемонстрировать свои способности и сделать шаг вперед к реализации своих планов. С этими размышлениями я добрался до своей остановки и направился домой. Мое жилье располагалось в типичном жилом комплексе, напоминавшем тот, в котором я провел всю ночь. Однако мой дом находился в спокойном и благополучном районе Токио. Несмотря на то, что квартиры здесь были относительно недорогими, они были хорошо обставлены мебелью и оборудованы всем необходимым для комфортной жизни. Вернувшись домой, я приготовил себе легкий перекус из риса и морепродуктов, которых в этой стране было больше, чем в России гречки, быстро проглотив его. Уставший после напряженной смены, я решил, что пора отдохнуть. Я знал, что вечер принесет новые сюрпризы и продолжение той истории, которая началась сегодня. Поэтому мне нужно было восстановить силы и быть в хорошей форме. С этими мыслями я устроился на диване и незамедлительно провалился в сладкий сон. Хикари Ватанабе, старший детектив в отделе расследования убийств управления полиции округа ЧА, не была дома целых полтора суток, продолжая функционировать только на допинге из никотина и кофеина, стараясь найти хоть какую-нибудь дополнительную информацию, которая бы позволила бы двинуться с мертвой точки при расследовании странного убийства. На месте преступления не осталось никаких улик, которые могли бы указать на возможного преступника. Все, что удалось найти, это лишь следы рук жертвы. Показания, собранные с сайта, не смогли прояснить ситуацию и лишь добавили запутанности в это дело. Однако им удалось установить промежуток времени, когда произошло это преступление, что стало хоть каким-то обнадеживающим шагом в этом запутанном расследовании. Происшествие было поставлено на контроль в Центральном управлении Токио. К расследованию подключены все сотрудники убойного, но результатов не было. Как сказал тогда Такаши, не хватает деталей для понимания картины. Хикари мысленно вернулась к сайту, прокручивая вечер, проведенный в его компании. Поведение Такаши во многом было для нее непонятным. Его хладнокровие и легкость, с которыми он расправился с хулиганами, встретившимися им на пути, впечатлили и немного напугали ее. В то же время ее разозлило, что он смотрел на нее как на неопытную дурочку, хотя сам он был всего лишь патрульным. В то же время Хикари не могла не обратить внимания на то, что свидетельские показания, собранные с сайта, были просто образцовыми. Они отличались предельной ясностью и лаконичностью. Каждое высказывание четко отражало увиденное, без излишеств и разночтений. Каждый свидетель, как будто сговариваясь, предоставлял информацию, подтверждающую друг друга, что создавало впечатление о высокой степени достоверности этих свидетельств. Но, пока никаких зацепок, хоть иди к гадалке. Хикари взглянула на свою кружку, и в ее голове возникла мысль, не стоит ли ей снова освежиться под душем и приготовить себе кофе. При этих размышлениях она вдруг почувствовала восхитительный запах только что заваренного кофе. Повернувшись к двери, она осознала, что это не просто игра ее воображения. Аромат доносился от двух бумажных стаканов, которые держал в руке мужчина, только что вошедший в кабинет. «Ватанабе-сан, я слышал, что расследование зашло в тупик. Возможно, я смогу вам помочь», — улыбаясь сказал Такаши Сайта. Глава 7. Взгляд в прошлое. Иллюзия выбора. Проснулся я от головной боли и желания справить нужду. Эти постоянные потери сознания уже начинали мне надоедать. То шокер, то снотворное. Дальше что? Молнией ударит? Находился я, наверное, в палате. Назвать это помещение камерой не получалось. Осмотревшись, отметил, что лежу на обычной каркасной кровати, на подушке, укрытой простыней, поверх которой было синее шерстяное одеяло, немного поеденное молью. Кровать была каркасной, а постельное белье бело-синее с орнаментом, знакомым любому гражданину Российской Федерации, достигшему 18-летнего возраста, отдавшему родине свой армейский долг. Стены палаты были покрыты нейтральной белой краской, имелось окно, под которым стоял дешевый письменный стол и стул из Икеи. Выглядели эти предметы мебели в палате чужеродно, как будто соединились 1970-е, откуда была родом эта кровать, и модерновые 00-е с этой мебелью из Икеи. Напротив кровати имелась дверь из черного металла, а справа был вход в какое-то помещение, наверное, санузел. Скинув с себя простыню, с облегчением обнаружил, что был одет в тот же спортивный костюм, в котором находился в изоляторе, только с меня сняли кроссовки, которые стояли около кровати. Справив нужду и помывшись, я вышел из ванной и подошел к окну. Моя палата находилась на втором этаже какого-то кирпичного здания, как было видно из окна. За окном были какие-то корпуса, ходили люди в знакомой черной форме. От просмотра пейзажа за окном меня отвлек звук открывающейся двери. Судя по механическим часам на моей руке, которые с меня так и не сняли, было 16 часов 34 минуты. Посмотрев на солнце, которое проглядывало из-за облаков, мне показалось, что солнце находится несколько ниже над горизонтом, чем обычно бывает в это время года в Москве. На моих часах был и календарь, благодаря которому я понял, что пробыл в отключке чуть больше суток. Стоя у окна, я услышал звук открывающейся двери. Что характерно, звуков отпирания замка я не слышал. Значит, я тут не заперт. Либо я не пленник, во что мне верилось с трудом, либо просто так выбраться с территории у меня не получится. Оглянувшись, я увидел, что в помещение вошел мужчина около 30 лет. У него были кудрявые волосы светло-русого цвета, круглое лицо, обычный нос, на котором имелись очки. На нем был надет белый халат. От мужчины я ощущал исходящее любопытство. «Вячеслав, здравствуйте. Меня зовут Антон, я заместитель руководителя проекта Игдрасиль». После этих слов Антон протянул мне руку, которую я пожал. Антон продолжил: «Давайте пройдемся, пока я введу вас в курс дела». Антон приглашающе открыл дверь. Я вышел в коридор, который описывать нет смысла. Если вы когда-либо бывали в военкомате, отделе полиции и тому подобных заведениях, вы без труда вспомните этот запах старого линолеума, стены, выкрашенные в казенный зеленый цвет. Мы шли по коридору, тут и там были расставлены горшки с цветами, висели какие-то указатели на пожарные гидранты. Взгляду ни за что были зацепиться. «Вячеслав, даже не знаю с чего начать, но думаю, вы прочитали информацию, когда давали согласие». «Прочитал», — коротко ответил я. «Все же, я думаю, что формулировка, примененная в документе, была...» Антон замялся, несколько расплывчатый. «Мягко говоря, согласился я, это все сложно объяснить. Вы знакомы с теорией двойственной природы света?» От Антона исходили какие-то странные эмоции. «Не знаю, как это описать, но тут мне вспоминается очень глупый анекдот. Что, Данила мастер, не выходит каменный цветок?» — спросила хозяйка Медной горы. «Не выходит», — промычал Данила мастер, тужась на толчке. «Вот и у Антона каменный цветок не выходил, поэтому я решил помочь ему. Слушайте, я, конечно, не физик, но знаю и про двойственную природу света, что свет ведет себя и как волна, и как частица, и что зависит это от того, кто и когда на это смотрит. Я знаю и про многомировую интерпретацию Вселенной, и про то, что каждый наш выбор по сути создает альтернативную Вселенную. Я смотрел ролики на YouTube, давайте ближе к сути». После моих слов я почувствовал облегчение Антона. Пока мы разговаривали, то неспешно спустились в холл, выполненный в стиле советской проходной, в столовую. В холле даже имелась будка с охранником и турникет, алюминиевый, в виде карусели. В будке никого не было. Или тут все охраняются, как в советской столовке, или я чего-то не знаю. Да, собственно, вот, про параллельные миры, или альтернативные реальности. Наша организация — научно-исследовательских институт квантовых состояний — занимается как раз изучением альтернативных версий континуума. С созданием квантовых процессоров, развитием нейросетей у нашего учреждения появилась возможность построить компьютерную модель миров. Сердце забилось у меня быстрее. Я почувствовал азарт и возбуждение. Это что, получается, есть какая-то возможность поучаствовать в исследованиях, да еще в такой области? Блеск. Еще и Кириченко, чтобы обосрался со своей местью. Совсем великолепно. Вот только, увиденная картина места моего пробуждения не вязалась со сверхсовременным НИИ, изучающим параллельные миры. Антон продолжил: «По мере накопления информации об альтернативных версиях континуума, вся накопленная информация передавалась наверх. Руководство страны, а также частные инвесторы заинтересовались нашими наработками. Не буду углубляться в детали, но в итоге была создана НИИ. Со временем НИИ были разработаны технологии для, скажем так, для взаимодействия с альтернативными реальностями. Об этом чуть позже. Визуально, компьютерная модель миров представляет из себя дерево, где ствол – это одна группа реальностей, ветви – другая группа реальностей, ну и так далее. Ну и понятно, что всю эту модель мы назвали Игдрасиль, древо миров из скандинавской мифологии. Как удивительно, что люди уже в то время, не обладая знаниями и техническими возможностями современности, смогли просто представить картину реальности. Я слушал молча, впитывая информацию. Пока Антон мне это рассказывал, мы углубились внутрь здания, прошли какими-то темными коридорами. Свет не горел, кабинеты были закрыты, на всех шкафах я заметил слой пыли. Я определенно что-то не понимаю. Все здания не похожи на работу НИИ, у которого есть охранники. В какой-то момент мы вышли совсем в другое помещение. Ярко горели лампы, пол и стены были выложены белой плиткой. В помещении были только створки лифта, рядом с которым стоял мужчина около 35 лет в черной форме с шевроном с изображением дерева. Войдя в помещение, мы остановились, и Антон сказал: «Как вы понимаете, проект Игдрасиль — достаточно серьезная организация, и сверхсекретная к тому же. Основная деятельность ведется на базе, которая находится под поверхностью Земли. Вот оно как. Что-то такое я и подозревал, а то все это запустение и раздолбайство выглядело как-то ненатурально. А я где отдыхал?» — поинтересовался я. Это помещение для отдыха персонала, который здесь находится на постоянном дежурстве в 3 смены, ответил Антон, что-то набирая в смартфоне, который держал в руке. Сейчас вам выдадут браслет. Это идентификационный ключ, с которым вы сможете находиться на базе. После этих слов, сотрудник СБ в черном передал мне устройство, похожее на обычный фитнес-браслет. Посмотрев, как я надел браслет на правую руку, Антон продолжил какие-то манипуляции со смартфонов. Лифт загудел, а Антон объяснил. Все системы управляются, простите за тавтологию, с управляющих устройств, которые есть у сотрудников НИИ. Антон продемонстрировал мне смартфон. Модель и даже марку я не опознал. Через несколько секунд прибыл лифт. Двери разошлись. Антон зашел в кабину и взглядом пригласил меня. Я зашел, следом за нами зашел мужчина в форме. Лифт мягко качнулся. Я почувствовал, как кабина начала спускаться. Причем скорость лифта, судя по моим ощущениям, была достаточно высокой, явно не скорость лифта из панельной 9-этажки. Пока мы ехали, я решил поинтересоваться своей судьбой у Антона. Пока мы спускались, я поглядывал на свои часы, которые так и были на моей левой руке. Антон, Игдрасиль, НИИ, туда-сюда это кончено здорово, но я-то тут при чем? Если вы хотите, чтобы я встал на страже нашей реальности и защищал ее от трансгендеров-трансформеров из параллельной вселенной с бластером наперевес, то я, конечно, исключительно за, но хотелось бы конкретики, учитывая, что у меня выбор вариантов моего дальнейшего существования весьма невелик. Вячеслав, мы дойдем и до этого момента, но для целостной картины, дослушайте до конца, улыбнувшись моей глупой шутке, ответил Антон. К концу нашего диалога лифт остановил свой спуск. Створки разъехались. Выйдя из лифта, я оказался в коридоре, уходящем вглубь. Коридор был ярко освещен, стены были, судя по структуре, из бетона, но выкрашены в белую краску. Чуть дальше от лифта, вглубь коридора входы, в как-то помещения, прикрытые створками, наподобие лифтовых. Как я понял, все эти двери тоже управлялись со смартфонов. Мы двинулись, вглубь коридора. На расстоянии около 50 метров коридор изгибался. При этом коридор освещался не полностью, а только там, где мы шли. Участки коридора перед нами загорались, а позади нас гасли. Было в этом что-то сюрреалистическое и отдавало киберпанком. Осмотревшись, я обратился к Антону. И кто же такой продуманный передал вашему НИИ этот красивый правительственный бункер в нашей культурной столице на глубине 100 метров? После моего вопроса Антон споткнулся и посмотрел на меня круглыми глазами. Мы остановились. Кто вам передал эту информацию? Мне сообщили, что вас транспортировали в бессознательном состоянии. Вы не можете знать, где мы находимся. В голосе Антона и в его эмоциональном фоне я почувствовал панику. Да уж, что это за секретность-то, что даже расположение этого комплекса является настолько тайным явлением. От находящегося сзади нас сотрудника СБ я почувствовал напряжение и готовность в любой момент сделать мне больно. В очередной раз получать по голове или знакомить другие свои органы с шокером, который явно висел на поясе у охранника, я не горел желанием от слова «ну его в жопу», поэтому я поднял руки и примиряюще улыбнулся. «Тише, господа, тише, ловкость рук и никакого мошенничества». Я посмотрел на Антона с самой искренней улыбкой, на которую был способен, все очень просто. Мы спускались на лифте около 20 секунд, я засекал, я продемонстрировал свои часы, судя по моим ощущениям, лифт был скоростной. Скорость самого массового скоростного лифта составляет плюс-минус 4 метра в секунду. Соответственно, находимся мы на глубине около 100 метров. Не существует ни разу ни половину столетия, а построить подземные помещения, еще и таких масштабов за несколько лет, думаю, нереально. С другой стороны, переоборудовать имеющийся бункер, который есть на глубине в 100 метров, вполне себе разумный вариант. А где у нас есть такие глубокие коммуникации? Правильно, в Питере. Некоторые линии метро проходят на глубине 100 метров. По роду моей деятельности, мне известно, что в Питере есть такие сооружения, и даже в каких районах. Ну и кроме всего прочего, еще из своей, тут я сделал многозначительную паузу, из палаты, я видел, что солнце находится несколько ниже над горизонтом, чем это обычно бывало в Москве в это время года, то есть мы явно севернее, не сильно, но севернее. Думаю, логика вам, Антон, понятна. Вам вообще говорили, кем я был, пока не устроился на должность лабораторной крысы. Антон посмотрел на меня с уважением. В его эмоциях сквозило любопытство. Желание пристрелить меня за нарушение режима секретности я больше не ощущал. Мы продолжили движение по коридору. «Нет, мне неизвестно, кем вы были до всего этого. Допуск к информации у сотрудников ограничен. Каждый сотрудник имеет допуск только к той информации, которая решает поставленные перед ним задачи. Подбором участников эксперимента, на этом моменте Антон замялся, а я про себя добавил подопытных крыс, занимается другое подразделение. Я только знаю, что вы совершили какое-то преступление. Да какое там преступление, публиковал в интернете политические анекдоты. Вот меня и повязали. Мы продолжили движение по коридору, под щелчки загорающихся и гаснущих световых панелей на потолке. Дойдя до одной из дверей, пятой сначала, я считал пройденные двери машинально, в силу привычки подмечать все моменты, которые способен подмечать. Антон достал смартфон, нажав что-то на экране. Створки двери распахнулись, мы прошли внутрь. Внутри было достаточно большое помещение размером со школьный актовый зал, такие же белые плиты на полу, белые стены, высокий потолок. В помещении стояли ряды со столами, на котором яркими пятнами горели мониторы, за которыми сидели люди, в белых халатах, мужчины и женщины, разных возрастов, человек 50. На входе, слева от входа в помещение, стоял стол, за которыми сидели охранники в черной форме. Прямо перед входом была рамка, через которую мы все прошли. После того, как я прошел рамку, браслет на руке завибрировал. Все это помещение напоминало центр управления полетов. Напротив столов с компьютерами, на стене, практически во всю стену был гигантский монитор, по типу как на стенах домов в городах. На мониторе было изображено дерево, состоящее из белых потоков. Мы прошли до крайнего стола, за которым никого не было. Антон повернулся в сторону изображения дерева и сказал: «Вот и наша модель реальности». «Хорошо, почему эта модель в виде дерева?» — поинтересовался я. «Как я понимаю, если каждое волокно – это реальность, то почему бы их не представить в виде параллельных прямых, двигающихся в ряд?» «Все не так просто», – вздохнул Антон. «Видите, дерево у нас имеет ствол и ветви». С этими словами он приблизил изображение ствола. Потом изображение расступилось и стала видна одна нить золотого цвета. «Обратите внимание, золотая нить – наша реальность. Мы ее взяли за основную. Но, конечно, мы не знаем, какая реальность основная. Нашу реальность мы полагаем такой потому, что живем в ней. Волокна ствола, параллельные нашей реальности, это похожие миры с физическими константами, совпадающими с нашими, например, скорость свободного падения, скорость света и тому подобными физическими законами. Общество там развивается по нашим социальным законам. Посмотрите на ветви, которые отходят от основного ствола под острым углом». С этими словами Антон снова проделал манипуляции со своим смартфоном, а изображение сфокусировалось на группе волокон, которые ветвились от основного ствола под углом около 15 градусов. Вот эти группы миров имеют параметры, которые не совпадают с нашими, там другие законы реальности, ну и общество развивается по-другому. Типа там есть какая-нибудь магия, эльфы-гоблины, люди-вертолеты, что-то наподобие этого. От волнения, которое испытывал от осознания происходящего, я непроизвольно острил. Да, что-то наподобие этого, Антон улыбнулся. Соответственно, чем тупее угол, тем сильнее мир отличается от нашего. Что там, мы и представить не можем, собрать оттуда информацию тоже не получается. Исключать наличие в этих мирах, как вы выразились, эльфов и гоблинов, мы не можем. По факту вариантов бесчисленное множество. Интересно, но вернемся к вопросу. «А при чем тут я?» Антон оторвался от созерцания изображения дерева, повернулся ко мне. «Вот мы и дошли до этого вопроса, но давайте перейдем в другое помещение». С этими словами Антон пошел к выходу из помещения, я и наш сопровождающий в черной форме последовали за ним. Мы вышли через створки, прошли по коридору и вошли в другое помещение, напоминающее операционную. Размер помещения был примерно 6 на 6 метров, потолок высотой около 3 метров, также белые плиты на полу и белые стены. По центру коридора стоял прибор, похожий на аппарат МРТ, около которого стоял неготоскоп 1. Мы подошли к неготоскопу, на котором были выставлены рентгеновские снимки. Я присмотрелся и понял, что это были томограммы чьего-то мозга. Антон указал мне на снимки и спросил: «Узнаете?» — спросил он меня. Вот так сразу нет, но думаю, где-то видел этого человека, я продолжал острить. Конечно, видели, это ваша томограмма, сказал Антон, этот снимок попал к нам примерно год назад. Обратите внимание на эти участки. Антон достал из нагрудного кармана ручку и указал на два участка мозга с левой и правой стороны томограммы. Это так называемое миндалевидное тело мозга, отвечающее за эмоции. Согласно этому снимку, интенсивность бета-волн в миндалевидном теле превышает норму на порядок. Вы помните, когда делали томограмму последний раз? Около года назад, если я не ошибаюсь, у меня тогда частенько болела голова, и вот отправили на томограмму, ответил я, изучая снимок. Это не афишируется, но среди нас живут люди, чьи способности мозга несколько выходят за грань того, что принято считать возможным. Антон испытующе посмотрел на меня. А экстрасенсы и гадалки? Потом мне можно направиться на битву экстрасенсов, я говорил беззаботным тоном, но внутри весь напрягся. Думаю, вам это не интересно, а то вы бы уже давно туда направились. Вы правильно поняли, что это снимок вашего мозга. Миндалевидное тело отвечает за эмоции. Полагаю, вы благодаря этим особенностям можете как-то взаимодействовать с эмоциями окружающих вас людей. Поправьте меня, если я не прав. Что-то вроде этого, не стал я увиливать, но сами понимаете, коммерческая тайна, я не собирался вдаваться в подробности и выдавать свои секреты, но скрывать то, что уже знал ученый, я не видел смысла. Хорошо, есть вот такие уникумы, и вы, или еще кто-то, ищет таких людей. Мне интересно, зачем вам такие люди и как их много? Думаю, что ответ на вопрос «зачем» и так вам известен. Естественно, чтобы пользоваться их возможностями. Например, вы же знаете Вангу? После вопроса Антон сам на него ответил, конечно, знаете. Сколько таких людей, я вам ответить не могу. Мизерный процент в рамках численности всего человечества, но достаточно много. Я не зря упомянул Вангу. Ванга, если можно так выразиться, видела возможные варианты развития линии реальности. Людей со способностями по типу Ванги достаточно много, но есть и другие варианты. Например, двигать какие-то предметы, телекинез если угодно, свечку там погасить или зажечь. Конечно, говорить о каком-то боевом потенциале таких людей сложно, учитывая их скромные сверхвозможности. Жаль, я бы посмотрел, как кто-нибудь швыряется фаерболами, я изобразил крайнюю степень огорчения. К сожалению, мы не встречали людей, которые бы могли способны концентрировать тепловую энергию в таком количестве, чтобы создавать фаерболы. Антон улыбнулся, думаю, вас интересуют другие вещи. Так, с тем сколько таких людей и для чего они существуют, мы разобрались. Давайте теперь вернемся к этому, я указал на снимок, причем тут мои мозги и параллельные миры. Антон после моего вопроса отвернулся от негоскопа и указал на машину, которая была в зале. Этот аппарат способен давать участнику эксперимента возможность взаимодействовать с другими реальностями. Я попытался что-то вставить, но Антон жестом попросил меня помолчать. Я не буду вдаваться в принцип его работы, это и долго и сверхсекретно, но суть в том, что сознание оператора перемещается между параллельными версиями континуума. Как я уже объяснял, каждый наш выбор создает реальность. Суть этой машины в том, что она моделирует выборы, которые мог бы сделать человек или его предки, которые бы создали другую реальность. Ваше сознание будет направлено в параллельную реальность, тело останется здесь. Вещество переходит в энергию, а энергия в вещество, но мы не обладаем технологиями, которые бы позволили превратить тело в энергию. А даже если бы обладали, то на той стороне, его бы не получилось восстановить. От всего этого околонаучного бреда, у меня начинала болеть голова. То есть, меня отправит в параллельную реальность, но не всего, а только сознание, а тело останется здесь. Я решил уточнить это у Антона. Хорошо, мое сознание отправится туда, а тело останется здесь? Да. И как это будет выглядеть? Не очень приятно. Будет выглядеть, будто все когнитивные функции вашего мозга будут подавлены. То есть, я буду овощем? Не вы, ваше тело, сознание будет на той стороне. Вы не переживайте. За телом будет постоянный уход, оно не умрет. Вау, спасибо, док. Теперь все встало на свои места. Запускай свою шайтан-машину, стартуем. Я разозлился. Мне начало казаться, что выбирая из двух зол меньшие, в итоге я залез в пасть акуле. Я продолжил напирать на Антона, да вы с чего вообще решили, что ваш аппарат просто не сожжет мне мозги, что я отправлюсь в другую реальность. Вячеслав, я понимаю ваши сомнения, но мы это проделывали неоднократно. У нас есть доказательства успешности опытов. И какие? Вам открытку прислали оттуда? Типа, дорогой НИИ, у меня все хорошо, вчера отбили осаду орков, а сегодня я трахнул эльфийку. Ваааа, с такими, я продолжал возмущаться. Нет, таких открыток нам не присылали. Изменения в параллельных версиях нашего континуума отражались и на нашей реальности. Мы фиксировали эти изменения. Не то, чтобы слова ученого меня успокоили. Однако, выбора у меня не было, и кроме того, Антон сам верил в свои слова на 100%. Это я ощущал в его эмоциях очень четко. Это обстоятельство меня несколько успокоило. Я походил по помещению взад и вперед, осматривая всю конструкцию, пытаясь обмозговать сложившуюся ситуацию. Да, все вещи, которые рассказал мне Антон, звучали как тупорылый сценарий самого недоразвитого сценариста студии Marvel, но он мне не врал, сам был уверен в своих словах. Кроме того, моя интуиция мне подсказывала, что все это не байки и не хитрая попытка меня устранить. Да и кто бы стал строить этот центр под землей, только ради экспериментов, результаты которых невозможно наблюдать. Пока я размышлял и расхаживал по комнате, Антон тактично мне не мешал, а вводил какие-то данные в свой смартфон или ОУ. Успокоившись и обдумав все мысли, я повернулся к ученому, отметив, что пока я думал, охранник вышел из помещения, после чего продолжил свой допрос. «Окей, я ложусь сюда и переношусь туда», я указал на аппараты на потолок, тогда такие вопросы. «Зачем это нашему государству? И при чем тут мое миндалевидное тело? Некоторые реальности находятся дальше от нашей по временной шкале, грубо говоря, там будущее. Наблюдение за развитием событий там дает возможность нашей стране преодолеть некоторые кризисы. Что касается вашей особенности, то отправить сознание получается только тех, у кого есть такие особенности мозга. С чем это связано, я не знаю, мы ответа пока так и не нашли. Хорошо, какова моя миссия и как я свяжусь с ней, чтобы передать информацию о себе? Спросил я у Антона. Ваша миссия — наблюдать, передавать информацию. А как? Очень просто. Там тоже должен быть проект Игдрасиль, если, конечно, вы попадете в такую реальность. По факту квантовый компьютер проекта – это тот же компьютер, что стоит и в других версиях реальности. Не буду вдаваться в подробности, как это возможно. Антон перевел дух, после чего продолжил. Как только вы попадете туда и будете взаимодействовать с сотрудниками проекта, то информация из той реальности окажется и в наших базах данных. Способ очень изящный, я считаю. За контакт с проектом Игдрасиль из параллельной реальности предусмотрено денежное вознаграждение, чтобы простимулировать участников эксперимента пойти с ними на контакт. А с чего вы взяли, что в параллельном мире у ваших коллег есть такая же программа? Я с сомнением посмотрел на ученого. Антон многозначительно посмотрел на меня. Потому что в нашей реальности есть такая программа. Логично, я согласился с таким железным доводом, подумав про себя, что в этот параллельный Игдрасиль я пойду только под дулом пистолета. Ха, меня там запрут и начнут изучать. Нашли дурака. Но вслух я сказал совсем другое. Ну ладно, док, я согласный, запускай шайтан машину. Только, я сделал паузу, у меня есть маленькое условие. Я слушаю, Антон насторожился. Мне нужно уладить кое-какие вопросы в Москве. Понимаю, что нужно меня как-то контролировать, чтобы я не поменял свое решение добровольно. Я добавил в голос сарказма, принять участие в этом эксперименте. Думаю, если обратиться к Зимину, он сможет меня проконтролировать. Думаю, это возможно. В подготовке к эксперименту прошло еще несколько недель. Я уладил все свои вопросы, и в это же время мы с Антоном неоднократно обсуждали детали предстоящего события. Я пытался запомнить максимальное количество информации. Пару раз напивались с Зиминым, вспоминая былые времена, ну и раздал парочку долгов. В день эксперимента я проснулся сам. На моей душе было легко. Открыв в комнате окно, я вдыхал осенний воздух, ожидая моих провожатых. Прощаться мне было ни с кем, свое имущество я распродал, передав деньги в благотворительные фонды. В комнату постучали и вошел Зимин, который проводил меня в уже знакомую лабораторию. Я лежал на холодной кушетке в просторном помещении, в котором ярко горели прожекторы, в каком-то устройстве, похожем на аппарат МРТ. Я понимал, что в комнате довольно прохладно, но холода не ощущал, хоть и был одет в операционную робу. Меня бил озноб от осознания того, что, возможно, моя жизнь либо необратимо изменится, либо прервется не самым приятным образом. В помещении пахло казенной больницей, спиртом и разогретым пластиком. «Вячеслав, вы готовы?» – спросил у меня Антон. «Разве к такому подготовишься?» – задал я риторический вопрос. «Тогда мы начинаем, приготовитесь», – ответил ученый, как будто не услышав моей реплики. «Ну, начинайте», – ответил я, не зная, что еще можно добавить. После его слов устройство, в котором я лежал, загудело, как будто в нем стали вращаться какие-то механизмы, запахло озоном. Я не видел ничего, кроме белой поверхности устройства, в которое был помещен. До синхронизации 10 секунд. Вектор задан на 145 градусов по направлению северо-востока 756 квадрата Игдрасиля, воскликнул какой-то человек. Его слова звучали как полный бред. Какой еще нафиг квадрат у вымышленного дерева из скандинавской мифологии? Но на самом деле этот бред имел практическое значение, но обо всем по порядку. 10-9, обратный отсчет начал зачитывать механический женский голос. Сердце в моей груди бешено застучало. Что ж, сейчас станет ясно, начнется у меня новая жизнь или закончится это. 3-2-1. Синхронизация. Сухо объявил тот же механический голос. В эту же секунду, гул, который усиливался с момента отмашки о начале процедуры, достиг своего пика, и внезапно смолк. Все как будто остановилось, я каким-то десятым чувством ощутил, что в помещении открылся какой-то сквозняк. Однако это был не сквозняк на улицу, ведь этого не могло быть, потому что мы находились в 100 метрах под землей. У меня возникло ощущение, что это нечто вроде щели за пределы нашей привычной реальности. Я не понимал, откуда взялось это ощущение, но я мог описать его только так. На краткий субъективный для меня миг все замерло, установилось хрупкое равновесие, в этот же момент мое сознание погасло. Глава 8. Пора брать инициативу в свои руки. Утро началось не с кофе, да и утро не начиналось. Поскольку я работал патрульным, да еще и на автомобиле, мой рабочий график состоял из смен. Две ночные, затем отцепной и два выходных, а после – две утренние смены. Сегодня – моя вторая ночная смена, которая начиналась в 20 часов и длилась до 8 утра. Такой график меня устраивал, но не устраивала должность. Эта рутина патрульной службы меня порядком утомила. Посмотрев на часы, 17 часов, я прикинул, что до начала смены еще 3 часа, успею привести себя в порядок, собрать мысли и подготовиться к смене. Я прошел на кухню своей небольшой квартирки, приказав умному дому включить подборку джаза, открыл окно, впустив в квартиру свежий осенний воздух. Осень в этом году довольно-таки теплая и сухая, в это время должен был уже вовсю бушевать сезон дождей. Посмотрев на город, вздохнул полной грудью и принялся готовить завтрак. Поставив в пароварке вариться рис, приготовил омлет, перемолол кофе и поставил его вариться в медной турке. Пока я готовил себе завтрак и наслаждался им, то размышлял о своих дальнейших целях и планах на жизнь. Мне нужно двигаться дальше, занять в этом обществе устойчивое положение. Однако, к чему стремиться, я пока не знал, поскольку совершенно не ориентировался в современном японском обществе. Выполнив единственную цель, которая была у меня там, выжить, если смену тела можно так назвать, я стоял на перепутье, не зная, чего хочу и какие поставить перед собой цели. Меня манила возможность заняться изучением параллельных миров, но моя интуиция, которой я привык доверять, кричала, что связываться с проектом Игдрасиль в этом мире, да и в любом другом, смертельно опасно. Конечно, Игдрасиль не был похож на оплот зла, но сама работа этой организации, ее возможности и цели для меня оставались непонятными. Я не верил, что они просто изучают миры и обобщают полученный опыт, который используют при принятии политических решений. Выходить с ними на контакт по собственной воле не входит в мои планы, но что-то мне подсказывает, что я еще пересекусь с этой организацией. Моя интуиция кричала об опасности, исходящей от Игдрасиля, но оформить свои ощущения в конкретные мысли я не мог, поэтому решил для себя держаться от них как можно дальше. Да и грех мне жаловаться. Я снова молод, у меня столько возможностей. У меня есть опыт, и я совершенно ничего не потерял. Да, я снова не богат, но это ничего не значит по сравнению с открывшимися мне возможностями. Похоже на великую удачу, а к таким подаркам судьбы стоит относиться крайне осторожно, ведь по закону равновесия, ничего из ниоткуда не берется. У всего есть цена, но даже при таких раскладах, возможность снова жить, стоит любых выплат. Если со стратегическими планами, касательно моей жизни, я еще не определился, то вот с тактическими уже все проще. Служить еще пару лет в патруле до возможности пройти курсы детектива и заниматься серьезной работой, меня не устраивало. Нужен был рывок, который я мог совершить, только продемонстрировав свои навыки. Этот шанс виделся мне в расследовании, невольным участником которого я стал. Пора брать инициативу в свои руки. У меня было стойкое убеждение, что пока я отдыхал, город был перевернут вверх дном в поисках хоть какой-то информации, которая могла бы пролить свет на детали преступления. Однако, я бы с легкостью поспорил на несколько тысяч йен, что дело не сдвинулось с мертвой точки, и результаты расследования по-прежнему отрицательные. Чтобы понять, какие шаги предпринять, необходимо получить доступ к материалам дела, а для этого необходимо, чтобы меня допустили к расследованию. Еще одним пунктом мне видится избавление от сегодняшнего дежурства в составе патруля Сыта. Думаю, он и сам не огорчится, если наши пути сегодня разминутся. Как это сделать? Что ж, у меня был план, простой как кувалда и надежный, как швейцарские часы. Я закончил завтрак, размышляя о предстоящем дне. Затем я оделся, надел свободные штаны, куртку-рубашку, кеды. На голову я водрузил бейсболку, а на глаза – солнцезащитные очки. После этого я вышел из квартиры и спустился на лифте. Оказавшись на улице, я сразу же влился в толпу прохожих, которые спешили домой после работы. Все они выглядели уставшими, но довольными тем, что наконец-то могут отдохнуть от трудовых будней. Я шел вместе с ними, наслаждаясь теплым осенним вечером. Солнце уже клонилось к закату, но все еще приятно грело. В воздухе витал аромат опавшей листвы и свежести. В густом потоке людей я наконец добрался до станции метро, крепко придерживая очки и бейсболку, которые стали незаменимой частью моего гардероба в последнее время. Все дело в том, что моя необычная внешность, сочетание разноцветных глаз и снежно-белых волос, привлекает внимание окружающих, словно магнит. Особенно молодых девушек, которые подходили ко мне с просьбой сфотографироваться, думая, что я косплею какого-то персонажа аниме. Поначалу я пытался им объяснить, что моя внешность – результат травмы и не стоит внимания, но вместо угасания интереса, это приводило к его увеличению по экспоненте. Это меня выбивало из привычной колеи, и я постарался оградить себя от этого опыта, скрыв эти черты внешности. Но давайте все же не будем лукавить. Мне было невероятно приятно быть молодым и красивым, а все это внимание со стороны девушек невероятно мне льстило. В вагоне метро была жуткая давка. В этот момент в моем сознании возникали ностальгические воспоминания о просторных и чистых вагонах московского метрополитена, о великолепных архитектурных ансамблях его старых станций, резко контрастировавших с аскетичностью токийского метрополитена. Наконец, я добрался до своей остановки и, выйдя на поверхность, направился пешком в управление полиции округа Ча. Пройдя внутрь здания управления, я прошел через автоматический турникет, опознавший меня по биометрическим данным. Внутри я направился прямиком на подземную парковку. До начала смены оставалось еще более получаса. За это время мне нужно было реализовать свой план, переодеться, пройти инструктаж и приступить к смене. Я спустился на подземную парковку, где стоял наш сытопатрульный автомобиль. План мой был прост – вывести автомобиль из строя, тогда мы не сможем выйти в патруль и нас оставят в управлении. Конечно, кроме нас сытов патруль заступает еще несколько экипажей, поэтому наше отсутствие никак не повлияет на криминогенную обстановку ни в районе, ни в городе в целом. Подойдя к машине, оглядел ее с подозрением, как бы случайно не повредить что-то важное. Я открыл капот и уставился на систему проводов. А что если просто вытащить пару разъемов? Этот план мне показался забавным и безобидным одновременно. Выбрав пару проводов, не желая причинять серьезный урон, но точно таким образом можно было бы создать ситуацию, когда машина не заведется. Я аккуратно вытащил один провод, который отвечал за подачу искры, и незаметно перепутал его с другим. Исполнив свой злодейский план, я поднялся в здание управления и вошел в раздевалку. Других экипажей уже не было, а был только это, который посмотрел на меня как школьный завуч, который поймал хронического опоздуна. В глазах это, как и любого японца, опоздание было восьмым смертным грехом. Иногда мне казалось, что пунктуальность была заложена в генетический код каждого жителя этой страны, сайта. Еще 5 минут и мы бы опоздали. Разгневанно обратился ко мне Ито. Простите, Ито-сан, примирительно обратился я к Ито, стараясь не обострять с ним конфликт. Скоро по репутации Ито будет нанесен очередной удар. Быстро переодевшись в свежий комплект формы, я и Ито вышли из раздевалки и прошли в помещение дежурной части, где прошли тест на опьянение и инструктаж. Все эти процедуры, конечно, были формальностью, но избежать их не было никакой возможности. После этого мы спустились на парковку и сели в автомобиль. Попытавшись запустить двигатель, система автомобиля известила нас, что двигатель неисправен и запуск двигателя и гибридной установки невозможен. Ито, помянув Йокая, еще несколько раз нажал на кнопку запуска, но, конечно, никакого результата не достиг. Ито запрашивал у системы автомобиля диагностику и выявление причин неисправности, но поскольку поломки как таковой не было, а были механические манипуляции с проводами автомобиля, и автомобиль не мог понять эту неисправность. Я старался выглядеть ошарашенным и испуганным, старательно сдерживая смех. Вот она, разница менталитетов. Любой бы житель России, случись у него такой казус, первым делом бы залез под капот, пытаясь выяснить причины неисправности. Полагаю, увидев провода, входящие в пазы не туда, куда следует, используя метод научного тыка, он бы решил возникшую проблему. Ито даже в голову не пришло выполнить такие манипуляции, как результат, мы никуда не поехали. Такой и был план. Когда мы вышли из машины, то сразу направились в дежурную часть, чтобы сообщить о случившемся. Пока мы шли, Ито не переставал жаловаться и сетовать на судьбу. Он причитал и сокрушался так сильно, что мне даже захотелось починить машину, лишь бы он замолчал. Но я сдержался. В дежурной части нам сказали идти в комнату отдыха для дежурных смен и ждать дальнейших указаний. Говоря простым языком, нам велели не путаться под ногами. Ито послушно отправился в комнату отдыха, где, вероятно, предался своим любимым занятиям пенсионеров. Игре в маджонг, решению судаку, чтению политических новостей или смене подгузников. В общем, занялся всем тем, чем обычно занимаются умудренные опытом ветераны.